Ник Дан. Тот день. Вначале я дожидался полицейских на кухне, но от вони сгоревшего чайника так першило в горле, что я с трудом удерживался от рвоты, поэтому пришлось перебраться на крыльцо, где я уселся на верхнюю ступеньку, заставляя себя сохранять спокойствие, и по-прежнему не оставлял попыток вызвать Эми по мобильному телефону. Получал голосовые сообщения от автоответчика, что она перезвонит, как только сможет. Эми всегда перезванивала. Прошло 3 часа, я оставил 5 сообщений, но моя жена так и не перезвонила. Я не ждал ее возвращения, так мог и полиция заявить. Эми никогда бы не оставила чайник на плите или дверь нараспашку и не бросила бы недоглаженную вещь. Эта женщина и зайдет на дерьмо, но никогда не бросит начатого проекта, дрессировку мужа раздолбает, к примеру. На фиджийском пляже в наш медовый месяц, туча-тучей, она продралась через 1 000 000 страниц хроник заводной птицы, бросая уничижительные взгляды на меня, поглощавшего в это время триллер за триллером. После нашего возвращения в Миссури, после потери работы, ее жизнь свелась к бесконечной череде мелких и, в общем-то, бессмысленных дел. Платье было бы отутюжено обязательно. И еще следы в гостиной, которые, вне всяких сомнений, свидетельствовали о борьбе. Я знал, что Эми не позвонит. Я ждал начала следующего акта драмы. Наступало самое лучшее время дня. В июльском небе ни единого облачка. Медленно садящееся солнце направляло лучи на восток, делая пейзаж золотистым и хмельным, как на полотнах фламандских живописцев. Подъехала полиция. Казалось, я наблюдаю картину со стороны. Я, сидящий на ступеньках, вечерняя птица, поющая в ветвях, и 2 копа, неторопливо покидающие автомобиль, как будто выбрались на пикник за город. Они выглядели почти детьми, немного за 20, самоуверенные и равнодушные, привыкшие успокаивать расстроенных родителей, чьи детишки не вернулись домой к положенному времени, темноволосая с длинной косой испанка и чернокожий парень с выправкой морпеха. Пока меня здесь не было, в Карфагене прибавилось цветных, ну, не сказать, чтобы очень. Все еще существует серьезное разделение профессий по цвету кожи. Люди, с которыми я имел дело в повседневной жизни, могли работать экспедиторами, санитарами, почтальонами, копами. «Этот город такой белый, что не по себе становится», — призналась как-то Эми, которая в бурлящем Манхэттене числила одного афроамериканца в друзьях. В ответ я обвинил ее в показушной мультикультурности, в использовании этнических меньшинств в качестве фона, но успеха не добился. «Мистер Дан», — заговорила женщина, — «я офицер Веласкес. Это офицер Риордан. Как мы понимаем, вы беспокоитесь о своей жене?» Риордан свысока озирал окрестности, посасывая леденец. Я заметил, как его глаза проследили за стремительным полетом птицы над речной гладью. Потом он резко повернулся ко мне. Скривившиеся губы давали понять, он видит то же, что видят и все остальные, физиономию, по которой так и хочется врезать. Мне, простому парнишке из рабочей ирландской семьи, досталось тело гламурного подонка. Чтобы чуть-чуть смягчить впечатление, я много улыбаюсь, но срабатывает это не всегда. В колледже я даже заказывал очки с простыми, без диоптрий стеклами, рассчитывая придать себе приветливый вид, не вызывающий агрессии. «Ты что, не врубаешься, что стал еще членообразней?» — спросила Гоп, после чего я выкинул очки и стал улыбаться старательней. «Зайдите в дом и посмотрите сами», — махнул я копом, а они поднялись по ступенькам, сопровождаемые писком переговорных устройств и поскрипыванием форменных ремней. Стоя на пороге гостиной, я указал на разгром. «О!» — воскликнул офицер Риордан и хрустнул пальцами. Скуку с него как рукой сняло. Риордан и Веласкес уселись за обеденный стол и, склонившись над бумагами, задали мне все полагающиеся предварительные вопросы — кто, где, как долго. Их уши, что называется, стояли торчком. Выслушав меня, патрульные сделали звонок, и Риордан сообщил, что следователи выехали. «Что ж, имею основание гордиться. Мои слова приняты всерьез». Когда Риордан, дважды спросив, не видел ли я в течение дня поблизости от дома каких бы то ни было незнакомцев, третий раз напомнил о группе карфагенских бродяг, зазвонил телефон. Рванувшись через комнату, я схватил трубку. «Мистер Дан», — сообщил угрюмый женский голос, — «это пансионат Комфорт Хилл. В этом заведении мы с Го поселили нашего отца, страдающего от болезни Альцгеймера. Я не могу говорить, перезвоню позже», — рявкнул я и повесил трубку. Администраторша Комфорт-Хилла, неулыбчивая, некоммуникабельная, вызывала у меня отвращение. Скорее всего, нехватка денег. Проклятая нехватка денег являлась причиной того, что персонал никому не создавал комфорта и даже не улыбался. Я понимал, что зря злюсь на этих людей. Просто меня бесила одна лишь мысль, что отец все еще на этом свете, тогда как мама лежит в земле. Согласно очередности, в этом месяце чек должна была отправлять Го. И я уверен, что июль ее месяц. Впрочем, как уверены в том, что она уверена, в июле очередь моя. Го как-то сказала, что мы должны быть подсознательно забываем посылать по почте чек, поскольку не хотим вспоминать о человеке, который является нашим отцом. Когда я рассказывал Риордану о незнакомце, которого видел в брошенном соседями доме, зазвонил дверной звонок. Мне этот звук показался таким будничным, как если бы я ждал разносчика пиццы. Вошли два бесконечно усталых детектива. Мужчина стройный, даже тощий, с лицом сужающимся к подбородку, как капля. Женщина показалась мне жуткой уродиной, просто ходячий кошмар. Круглые глазки, как пуговки, длинный нос, кожа вся в черных точках, длинные жидкие волосы цвета извалявшегося в пыли кролика. Меня растили три женщины — бабушка, мама и ее сестра. Они всегда были веселыми и здоровыми, ладными и крепкими, но красавицами их никто бы не назвал. Эми стала первой красивой женщиной в моей жизни. Уродливая заговорила почти слово в слово, повторяя офицера Веласкес: «Мистер Дан, я детектив Ронда Бонни, это мой напарник, детектив Джим Джилпин. Как мы поняли, вы беспокоитесь насчет своей жены?» Мой желудок довольно громко заурчал в ответ, но все притворились, что не услышали. «Мы осмотримся тут, сэр», — проговорил Джилпин. Я обратил внимание на тяжелые мешки под его глазами и седину в усах. Рубашка не была измятой, но сидела на нем криво. Казалось, от него должно вонять сигаретами и дешевым кофе, хотя он пах мылом Диал. Я провел их до гостиной и указал еще раз на следы погрома, среди которых копошились на коленях двое молодых копов, как будто рассчитывали найти что-то важное. Бонни указала мне на кресло в столовой, подальше от признаков борьбы. Там Ронда Бонни, не спуская с меня внимательных воробьиных глазок, обрушила на мою голову ту же череду вопросов, что немного раньше Веласкес и Риордан. Тем временем Джилпин ползал на коленях, изучая гостиную. «Вы позвонили друзьям или родственникам, к которым ваша жена могла отправиться в гости?» «Я... нет, еще нет. Мне казалось, надо дождаться вас». «О!» — Бонни улыбнулась. «Позвольте я угадаю. Родительский любимчик». «Что?» «Вы в детстве». «У меня есть сестра-близнец». Я ощутил, как что-то внутри сжалось. «Почему?» Любимая ваза Эми лежала на полу целая и невредимая, закатившись под стену. Свадебный подарок. Работа японских мастеров. Моя жена прятала вазу раз в неделю перед приходом уборщика, опасаясь, что он разобьет. Это только мое предположение, почему вы дожидались нас. Привыкли, что кто-то всегда берет на себя ответственность, сообщила Бонни. Примерно как мой младший брат. Все зависит от того, кто за кем родился. Она небрежно черкнула в блокноте. — Ладно, я сердито пожал плечами. Вам сказать, кто я по гороскопу? Или приступим к делу? Но Бонни, любезно улыбаясь, молчала и смотрела. — Я ждал вас, чтобы начать поиски, потому что она наверняка не в дружеской компании. Я указал на беспорядок в гостиной. — Мистер Дан, вы живете здесь 2 года? — спросила сыщица. — В сентябре будет 2. — А приехали откуда? — Нью-Йорк. — Город? — Да. Она указала наверх. Безмолвно спрашивая разрешения, я кивнул и пошел следом. Джилпин двинулся за нами. Там я был писателем, ляпнул я, прежде чем успел прикусить язык. Даже спустя 2 года я не хотел, чтобы люди знали, каково мне жилось в Нью-Йорке. Бонни, звучит солидно. Джилпин, о чем писали? Я растянул ответ, поднимаясь. Я писал для журналов, ступенька, писал о поп-культуре, ступенька, писал для мужских журналов, ступенька. Наверху я обернулся и увидел, что Джилпин смотрит в сторону гостиной. «Поп-культура?» — переспросил он и пошел вверх. «Что это?» «Популярная культура», — ответил я. Бонни терпеливо нас дожидалась. «Кинофильмы, телевидение, музыка. Но, знаете, невысокое искусство, не претенциозное». Я поморщился. «Претенциозное?» Высокопарно получилось. «Нужно, наверное, перевести этим простакам с моего английского тире впитанного на восточном побережье на их английский, тире народный говор Среднего Запада. Ну, я позырю кинишкой и что-нибудь настрочу про него, типа мнения. Она любит кино, — заявил Джилпин, указывая на Бонни. — Ага, люблю, — кивнула она. — Сейчас я хозяин бара в центре города, — сообщил я. Хотел добавить, что немного преподаю в колледже, но вдруг показалось, что говорить об этом сейчас было бы лишним. Бонни заглянула в ванную комнату, оставив меня и Джилпина в коридоре. — Бар? — говорила она. — Я знаю это заведение. Туда хочется заглянуть. Очень правильное название. Звучит как-то так. — Похоже на умный ход, — подсказал Джилпин. Бонни зашагала к спальне, мы потянулись за ней. — Жизнь среди пива не так уж плоха, — сказала она. Иногда ответ находят на дне бутылки, — заметил я и поморщился. Так неуместно это прозвучало. Мы вошли в спальню. — Ну, это не про меня, — хихикнул Джилпин. — Видите, как утюг стоит? — спросил я. Бонни кивнула, распахнула двери нашей гардеробной и, включив свет, принялась шарить между платьями и рубашками. Вдруг она неразборчиво буркнула и, нагнувшись, подняла коробку, тщательно обернутую серебристой бумагой. Мои кишки свернулись в узел. — Чей это день рождения? — спросила она. — Годовщина нашей свадьбы. Бонни и Джилпин дернулись, как пауки, но притворились, что ничего не было. К тому времени, как мы вернулись в гостиную, молодые офицеры уже ушли. Джилпин опустился на колени, пожирая глазами перевернутую атаманку. — Хм, — заговорил я, — кажется, у меня мандраж. — Я вас ни в чем не обвиняю, Ник, — сказал Джилпин. Его бледно-голубые глаза сковывали, лишали воли. — Что-то можно сделать, но чтобы найти мою жену? Я имею в виду, раз она явно пропала. Бонни подошла к свадебному портрету на стене. Я в смокинге, улыбка в 32 зуба приклеилась к лицу, рука неестественно обнимает Эми за талию, белокурые волосы моей жены завиты и распушены, ее фату вздымает бриз Кейп-Кода, глаза открыты чересчур широко, потому что она всегда в последний миг моргала и сдерживалась изо всех сил. Прошли всего сутки после Дня независимости, запах серы от фейерверков смешивался с ароматом моря. Лето. На мысе было прекрасно. Я хорошо помню, как за несколько месяцев до того обнаружил, что Эми, моя подруга, весьма богата, что она единственный ребенок в семье очень талантливых авторов. Своего рода икона, на которую я молился с детства посредством книжной серии о ее тезке, удивительной Эми. Она рассказала о себе спокойным будничным тоном, как будто я только что вышел из комы. Как будто ей часто приходилось говорить эти слова раньше и всякий раз с аховым результатом. Возможно, о богатстве она рассказывала бы с большим энтузиазмом, если бы не понимала, что сама не слишком много усилий потратила для его достижения. Эми выложила свою подноготную, а потом мы отправились к Эллиотам в дом на берегу Нантакет-Саунда, который является официально зарегистрированным историческим памятником, а оттуда махнули поплавать на яхте, и я думал, я парень из Миссури, лечу над океаном с людьми, которые видели куда больше моего. Даже если начну сейчас наверстывать, будучи взрослым, то все равно не наверстаю. Но это не вызывало ревности, напротив, была радость. Я никогда не стремился к богатству или славе. Мои родители не были великими мечтателями, они не видели в своем чаде будущего президента. Нет, мои прагматичные предки прочили мне карьеру средней руки клерка, более или менее зарабатывающего на жизнь. И мне с головой хватало близости к Эллиотам, катания с ними по Атлантике, и возвращение в их шикарно отреставрированный дом, который в 1822 году построил капитан китобойного судна, и там я буду есть экологически чистые продукты, названий которых мне даже не выговорить. Например, киноа. Помню, я предположил, что киноа — это рыба. Мы играли свадьбу на пляже в густо-синий летний день, ели и пили под белоснежным тентом, полоскавшимся как парус, а через несколько часов я увлек Эми во тьму поближе к волнам, потому что все казалось совершенно волшебным, а сам я как будто превратился в мерцающий свет. Касаясь кожи, прохладный туман вернул меня в реальный мир, а Эми вернула меня в золотистое сияние под тентом, где небожители вкушали амброзию. И наши взаимоотношения были ровнее этому празднику. — А у вас очень симпатичная жена, — Бонни наклонилась, чтобы рассмотреть Эми получше. — Да, она красавица. — ответил я, прислушиваясь к веселому урчанию живота. — Которая у вас годовщина? — 5-е. Я переминался с ноги на ногу. желая, чтобы хоть что-то делалось. Меня не устраивало, что сыщики обсуждают достоинство моей жены. Лучше бы они пошли и отыскали мою долбанную жену. Но я не говорил этого вслух. Я очень часто молчу, даже когда следовало бы высказаться. Держу злость в себе и постепенно нагреваюсь до точки кипения. В погребах моей души хранятся сотни бутылок ярости, отчаяния, страха, но вы никогда не догадаетесь об этом, глядя на меня. 5 лет — срок серьезный, — кивнул Джилпин и спросил, — позвольте, я отгадаю. Конечно же, Хьюстон, — он назвал самый классный ресторан в городе. Вам в самом деле стоит побывать в Хьюстоне, — сказала моя мама, едва мы вернулись из Нью-Йорка. Она считала, что это заведение — настоящая карфагенская жемчужина, способная удовлетворить взыскательные вкусы моей жены. Конечно, Хьюстон. Так я солгал полиции в 5-й раз. И это было только начало.